отца Юэя, еще одна воспитанница Института боевых искусств нации Рудра, Школы боевых искусств Лунного Света. На последних распределительных соревнованиях Скрытого Дракона она заняла 64-ю позицию. Девушку эту также называют Лунного Света Фениксом. В бою она использует меч Водной Луны, который позволяет ей ранить соперников с минимальной отдачей сил. Лу Шао из Института боевых искусств 7-го ранга Белой Чудесной Нации, Белой Пещеры. Он занял 61-е место на распределительных соревнованиях, но если бы только участников оценивали по скорости, он бы непременно занял одно из мест в первой тридцатке. Он может убить людей, моргнув лишь раз, оставаясь при этом незамеченным. Хунь Цань Цзюнь, который представляет Институт боевых искусств 7-го ранга все той же Белой Чудесной Нации, Горную Школу боевых искусств. На распределительных соревнованиях ему было присуждено 69-е место. Его зовут Тысячефунтовой Ладонью, но мощь его ладони уже давно превысила это число. Ее можно было сравнить с горой, которая давила своим весом на человека. Те, кто уступает ему в силе, пали бы после первого же его удара, оставшись при этом без шанса на ответную атаку. Сюэ Хэн, воспитанник невидимой школы боевых искусств, являющийся одним из институтов боевых искусств нации Небесной Змеи того же 7-го ранга. Его прозвали Рукой Невидимкой, и он профи в том, как убивать людей, чтобы никто не заметил. Большинство его противников умирали еще до того, как успевали осознать, что убил-то их именно он. Именно поэтому очень редки те случаи, когда появляются те люди, которые не испытывают перед ним страха. Таким образом Ло Ханьшань представил собратьям 8 гениев подряд, после чего вдруг сменил тему. В северной местности Чжо существует 3 огромные нации, 10 наций средних размеров, а также 24 небольшие нации. На этот раз сюда наведалось немало воспитанников всех 9 наций, но тех, кто участвовал в распределительных соревнованиях, лишь 13. Нация Рудра как один из представителей 24 небольших наций богата 4 воинами, которые побывали на распределительных соревнованиях. Средних размеров, Белая Чудесная Нация и Нация Небесной Змеи, уступают нации Рудра, у каждой из них по 3 таких воспитанника. Наша же Нация Ветра имеет юного мастера Изумруда, Чжуан Фэя, уже 11-й по счету. Еще 2 являются представителями оставшихся 5 небольших наций. Имейте в виду, что последние распределительные соревнования Скрытого Дракона состоялись аж 1,5 года назад, и одному лишь Богу известно, сколько новых, юных гениев могло появиться. Прямо сейчас перед нами могут ходить десятки воинов сходящегося царства Юань, а нам об этом даже неизвестно. Нация Рудра не так уж проста, но это было известно Еченю уже давным-давно. Первая в числе 24 небольших наций, она имела больше гениев, чем самые обычные средние нации. У обычных средних наций земель было в 5 раз больше, чем у небольших наций и, соответственно, институтов, которые то и дело жадно и агрессивно соревновались друг с другом, тоже. Обычной небольшой нации было не под силу состязаться с такими, но нация Рудра являлась исключением. На распределительных соревнованиях Скрытого Дракона, поддержала Ло Ханьшаня Чжумэй, 3 огромные нации заняли 40% мест, в то время как 24 небольшие нации отхватили себе 30%, из которых 25% пришлось лишь на долю нации Рудра. Если мы будем учитывать и средние нации, то нация Рудра займет прочную 4-ю позицию, отсюда их репутация в северной местности Чжо. Однако среди всех присутствующих воинов молодого поколения, кажется, никто не имеет 5-й или более высший ранг, вдруг заметил Ечень. Чжумэй и Ло Ханьшань тут же одарили его странным взглядом. Ло Ханьшань выдавил из себя смешок и сказал: «Брат Е, неужели ты не понимаешь, 90% тех, кто был на распределительных соревнованиях Скрытого Дракона, являлись воспитанниками институтов боевых искусств 7-го ранга, и только лишь пара-тройка представляли институты боевых искусств 8-го ранга. Институтов 9-го ранга не было вовсе». В это же время, институты боевых искусств 7-го ранга также можно распределить между собой. Изумрудный дворец боевых искусств и Северная снежная школа боевых искусств могли считаться обычными институтами боевых искусств 7-го ранга, школа боевых искусств зловещей крови, дворец небесного орла, а также школа боевых искусств лунного света нации Рудра могли считаться средними институтами боевых искусств 7-го ранга. Поистине сильные институты боевых искусств находятся как раз среди средних наций, Так что даже если они не могут похвастаться большим количеством сильных воинов, качественный состав их лучших воспитанников играет большую роль. Именно поэтому они могли бы уверенно получить место среди первых 50 лучших. Три огромные нации производят еще большее впечатление, ведь именно там есть не только институты боевых искусств седьмого ранга, но и самые настоящие институты шестого ранга. Десятка лучших на распределительных соревнованиях скрытого дракона без исключений состояла как раз-таки из воинов институтов шестого ранга. Ячень сказал, что же тогда, выходит, что только могущественные институты боевых искусств могут выпускать самых сильных воспитанников, даже в нации Рудра. Да, в это и заключается вся суть. Исключения, само собой, никто не отменял, но общего смысла они не меняют, ибо для них такая победа будет являться удачей. Впрочем, стоит только таким исключением присоединиться к могущественным институтам, и они смогут обрести истинную мощь. Ло Ханьшань вдруг взглянул на Еченя и сказал, «Знаешь, а ведь тебя можно считать полумонстром. Если тебе удастся в полной мере овладеть мотивом меча, то тогда, считай, ты – полноценный монстр. Очень жаль, что у тебя недостаточно времени, чтобы развиваться и расти». А иначе ты бы совсем скоро мог потягаться с гениями распределительных соревнований скрытого дракона. Овладеть мотивом меча и мотивом клинка мечтает каждый воин, владеющий искусством меча. Чжумэй с уважением посмотрела на Еченя, даже среди гениев этих распределительных соревнований редко встречаются те, кому мотив меча оказался по плечу. Должна сказать, в этой области у тебя большой потенциал. Ечень рассмеялся. Если бы только они знали, что он уже овладел мотивом меча и теперь старается приноровиться к нему. У-у-у, афу-у-у, шух, в пустыню со всех сторон вдруг начали слетать демонические звери. На спинах их устроилось внушительное количество людей. Очевидно, все они были из разных институтов боевых искусств. Последние два воина с распределительных соревнований скрытого дракона подоспели, медленно проговорил Ло Ханьшань. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizont.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizont.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizont.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizont.ru. Глава 141. Глава 141. Открытие небесно-сказочного древнего края. Шу-у-у, шу-у-у. Не успели звери приземлиться, как два молодых человека уже спрыгнули с их спин вниз. Один из них был тучный, как гора, 2 метра ростом, в чем он превышал даже Сяе. Второй молодой человек был более женственным, в глазах его притаился холодный блеск, словно у ядовитой змеи, которая уже притаилась и вот-вот атакует. Лин Юэ, лучший воспитанник Института боевых искусств седьмого ранга нации Горы Слона, Горы Тигрового Дракона, а также Вэй Дунши, лучший воспитанник Института боевых искусств седьмого ранга нации Тысячи Нитей, Школы боевых искусств Голубого Бамбука. Эта двоица уже прорвалась в сходящееся царство Юань, и на распределительных соревнованиях заняли они 70-е и 66-е место. Одна мысль за другой то и дело возникали в голове Еченя, пока он слушал Ло Ханьшаня. Среди 13 воинов распределительных соревнований скрытого дракона только двое не достигли уровня сходящегося царства Юань, но недооценивать их не стоило, ибо со времени последнего соревнования, в котором они вырвались вперед с уровнем царства сгущающейся реальности, прошло уже 1,5 года. Своими навыками ведения боя они явно превосходили юного мастера Северный Снег и юного мастера Дауньму. В целом, на фоне таких результатов, воины нации Ветра явно уступали в уровне развития. Хе-хе, как же много людей уже прибыло. Вижу много знакомых лиц. Лин Юэ с хрустом покрутил шеей. Вэй Дунши окинул взглядом толпу, внимательно изучая всех прибывших, и усмехнулся. Тут все лузеры, не считая тех нескольких человек, которые сражались на распределительных соревнованиях скрытого дракона. Надеюсь, они не попадутся мне на моем пути, а то придется всех убить. Ты, как я погляжу, все еще преисполнен убийственного мотива, однако на твоем месте я бы был осторожен с Чжуан Фэем. На последних распределительных соревнованиях ты его хорошенько отколошматил, и теперь, думается мне, он захочет отомстить, подлил масла в огонь Лин Юэ. Чжуан Фэя едва ли можно считать противником. С удовольствием утолю его желание мести. Двое новоприбывших воина хоть и негромко говорили, а все-таки люди вокруг невольно подслушали их разговор. В стороне изумрудного дворца боевых искусств, слова двоицы, По всей видимости, знатно разозлили нескольких центральных воспитанников Изумрудного дворца. Какого же он высокого о себе мнения? Неужели он на самом деле думает, что ему и пальцем о палец ударить не придется, чтобы одолеть нашего старшего брата? Забей, наш старший брат уже достиг уровня сходящегося царства Юань, и он выведет наш Изумрудный дворец боевых искусств на новый уровень. Да кто этот воин такой, чтобы остановить нашего старшего брата? Чжуан Фэй тут же пресек любые дальнейшие обсуждения, без тени эмоций сказав: «Я убью его сразу же, как только окажусь в небесно-сказочном древнем краю, поэтому прекратите обсуждать этот вопрос». «Хорошо», — повиновались желанию Чжуан Фэя воспитанники. Вскоре на землю опустилась ночь. Ночь в знойной древней пустыне была намного холоднее, чем кто-либо мог ожидать. Кое-где на песке можно даже было заметить плотные слои льда. Проклятая пустыня, некоторые воспитанники, которым приспичило справить нужду в столь холодное и позднее время, то и дело дрожали и ежились, неустанно броня природу мать. А в это время Ячень, сложив ноги под себя, сидел в плотной палатке. На данный момент его энергия Чжень была совсем близка к пику царства поздней сходящейся реальности, но ей все еще не доставало стабильности, и именно этот фактор не позволял Яченю пробиться дальше, на следующий уровень. На континенте истинного духа воины имели разные подходы к тренировкам. Некоторые предпочитали накапливать энергию Чжень для более быстрого достижения необходимых целей, в то время как другие выбирали путь последовательного движения. Были также и те, кто делал все, что было в их силах, дабы достичь определенного уровня, и это приводило к тому, что на этом уровне они, истратив все свои запасы энергии Чжень, застревали на невероятно долгое время. На данный момент Яченя можно было причислить ко второй группе. Он тренировался для перехода на каждый следующий уровень постепенно, шаг за шагом, уровень за уровнем. Дело было не в том, что он не хотел быть похожим на воинов первой группы, а скорее в том, что у него просто не было времени, чтобы накопить достаточно прогресса, ибо тренировался он в целом чуть менее 2 лет. С воинами первой группы она просто-напросто еще не смог сравниться. Что же касается третьей группы, что плата за такой метод могла быть слишком высокой, поэтому воины чаще всего обходили ее стороной. Положительная сторона постепенного движения к цели заключалась в том, что она позволяла воину быстрее осваивать свою силу и обеспечивала возможностью максимального ее использования, не затрачивая при этом ничего лишнего. Ночь отличилась особенной тишиной. Полдень следующего дня. К этому времени воины из других институтов боевых искусств уже подоспели к сердцу пустыни. В число других входили школа боевых искусств Лилового Солнца, Северная Снежная школа боевых искусств Лилового Солнца и школу боевых искусств Рудра Нации Ветра. Само собой, не осталась в стороне также и единственная семья 9-го ранга Нации Ветра, семья Дуаньму. Как же их много, этих сильных воинов, а Уинле и вся группа вздохнули в унисон, а вместе с этим начала испаряться их гордость. Ячень тоже взглянул на прибывших и не мог сдержать своего удивления, ибо в числе этих воинов оказалась и Юань Сюэмы. Не думаю, что она была даже в шестерке лучших воспитанников школы Рудра. Хотя, признаюсь, ее способность осваивать информацию была прекрасной, возможно, лидер ее школы отправила ее в небесно-сказочный древний край, дабы та набралась опыта, думал Ячень. А вот и еще люди, пришедшие за смертью, злорадствовали Юань Хиньин и Мо Усюэ. На третий день алое солнце взошло на востоке, окрашивая знойную древнюю пустыню кровавыми красками. Небесно-сказочный древний край откроется через полчаса. «Передайте мне все свои кольца запаса», — обратился к избранной четверке небесной школы главный старшина. «Но зачем?» — удивился Ло Ханьшань. Старик тогда рассмеялся. «В этом уж вините меня. Забыл упомянуть об этом раньше». Но небесно-сказочный древний край расположен на месте мехпространственных расстояний, где сформировалась небольшая вселенная. Вселенная эта, однако, совсем не похожа на ту вселенную, в которой мы живем. Она отвергает все чужеродные предметы. Кольца запаса сделаны из космических кристаллов, которые вселенная древнего края точно не примет. Если вы войдете туда с кольцами, то пространственное давление сразу же обратит вас в пыль. Повторять четверке ничего не пришлось. Они все прекрасно поняли и передали кольца главному старшине. «Не переживайте, ваши кольца – это ваша личная вещь. Без вашего разрешения мы ни за что не будем проверять их содержимое», – уверил молодых воспитанников старик. «Очень на это надеюсь». Ячень переживал особенно, ибо в его кольце запаса старшина мог обнаружить 10 тысяч камней души низшего ранга, ценный меч того же низкого ранга, а также камень души среднего ранга. Он, конечно, понятия не имел о том, насколько ценно было то, что теперь ему принадлежало, однако он еще ни разу в своей жизни не видел внутреннего старшину с кольцом запаса на пальце. «Чего-то я зазря переживаю», — выдавил из себя смешок Ячень. «Зачем главному старшине мое кольцо запаса? Такого не может быть». Ячень вовсе не стыдился своих находок, а лишь придерживался своего девиза. «Будь осторожен и предусмотрителен. Если бы Ячень его не придерживался, то уже давно бы натворил дел, о которых сожалел бы сейчас. Да, он доверял старшинам, но ему вовсе не обязательно было раскрыть о себе все до мельчайших деталей». В это время цианового цвета радуга разразилась еще более ярким светом, а сюрреалистичная световая дверь, спрятавшаяся в лучах ее света, вдруг приняла прочную форму, словно теперь она была создана из кристаллов. Ячень глазом моргнуть не успел, как полчаса вдруг пролетели. Бум! Световая дверь медленно отворилась, напугав звуком всех присутствующих. Пхехиат Йилдерлета Утадиеб Бриадх, Пхехен Саид Витха Сириоус Фаце, Йоушоу Тал Янтернов, Бутримимбер, Но Маттер Хириоу Ари Трансферрит То, Кейп Цалм Андда Нотпанец. Главный старшина испустил глубокий выдох и с самым что ни на есть серьезным выражением лица сказал: «Пришло время входить. Помните, неважно куда вы перенесетесь, как только ступите за дверь, не паникуйте ни в коем случае». «Так точно, старшина». Четверка готовилась войти. «Шух, ха-ха, небесно-сказочный древний регион находится под контролем ваших институтов боевых искусств. Но разве же мы не можем войти? Сегодня меня никто не остановит». Две человеческие фигуры пронеслись к световой двери с непреодолимой скоростью, взымая за собой песок в воздух. Они были настолько быстры, что можно было сказать, что они двигались практически со скоростью света, издавая при этом оглушительное посвистывание. Два воина полусходящегося царства Юань. Ячень застыл на месте. Его поразило тот факт, что им удалось скрыться даже при том, что все присутствующие неустанно сканировали друг друга. «Пхе мост безаритхинг васт хатал утхоси илдерс фром дифферент мартиал институтионс дит нот стоп пхем, саме оф пхем шаак пхерхиат витх питы, бут мост оф пхем верес нейринг». Но самым странным оказалось то, что ни один старшина не предпринял попытку их остановить. Некоторые покачали головой с каплей жалости и разочарования, но большинство не могло перестать усмехаться. «Ша-ша-ша, ша-ша-ша». В следующую же секунду произошло нечто странное. Двое отчаянных воина, словно мотыльки, которые кинулись к огню, сгорели в тот самый момент, когда коснулись голубого сияния, и ничего от них не осталось, даже колец запаса. Глупцы, если бы все могли войти, то к двери вместе с вами ринулись бы сотни, и тогда все могущественные воины со всех институтов боевых искусств уже сгинули бы. Правила и законы небесно-сказочного древнего городка очень и очень странные. Войти в него могут лишь только те, костный возраст которых не превышает 24 лет. Даже некоторые воины царства жизни и смерти, способные влиять на свой костный возраст и изменять его, едва ли могут проникнуть в древний край. Многие из толпы, кому своей силой души удалось определить, что тут только что стряслось, начали переговариваться. Ячень вдруг понял мотивы старшин, которые даже не попытались остановить двух воинов. Они уже тогда знали, чем все закончится. Впрочем, с учетом того, что небесно-сказочный древний край был обнаружен уже достаточно давно, и все институты боевых искусств имеют хорошие представления о нем, такие тонкости не должны были быть новостью для них. В противном случае воины бы гибли без разбора из-за непредусмотрительности старшин. «Я войду, лучший воспитанник школы боевых искусств дьявольской крови», Моусюе, сделал первый шаг. Тело его окутало кровавое сияние, после чего он прошел через дверь и исчез в светящейся неизвестности. Вскоре за ним последовали и все остальные могущественные воины, участвовавшие в распределительных соревнованиях скрытого дракона. Один за другим они наспех проходили внутрь, объятые энергией чжень самых различных цветов. Такому прекрасному виду глаз радовался. Шух, шух, шух. Через несколько секунд все это дело выглядело, словно нашествие саранчи. Шесть сотен воспитанников институтов боевых искусств ринулись к световой двери охапкой. В процессе между некоторыми даже завязались драки. «Войдем же тоже». Терпение Ло Ханьшаня постепенно иссякало, пока он наблюдал за толпой, несущейся к двери. В конце концов он не выдержал, метнулся к двери вслед за всеми. А вот так картина. Ячень впервые увидел такой букет сильных воинов, поэтому он просто не мог удержать от этого маленького замечания, но уже через пару секунд он вернулся к реальности, встряхнул головой и вслед за Сюй Цзин спокойно прошел внутрь. Ауин Ле, Ауин Мин, не забывайте, убивайте всех попавшихся вам на пути воспитанников облачной школы боевых искусств на небе, не позволяйте им увильнуть. Если условия позволяют, то вы можете присоединиться к другим институтам боевых искусств и прикончить всех, кто принадлежит в облачной школе, особенного этого сопляка Еченя. Старшина школы боевых искусств Лилового Солнца посредством энергии Чжэнь передал сообщение двум своим лучшим воинам. В глазах Ауин Мина тут же блеснул дьявольский огонек, и он ответил старшине все так же через энергию Чжэнь. «Не беспокойтесь, старшина, я бы избавился от всех четверки лучших небесной школы даже без вашего напоминания. С Еченем будет непросто справиться, но это вполне возможно». «Отлично, именно это я и имел в виду», — усмехнулся старшина школы Лилового Солнца. Ауин Ле тогда добавил без капли сомнения: «Раз уж я здесь, этим четвертым домой живыми уже не вернуться. В таком случае рассчитываю на вас». Шух, шух, двоица школы Лилового Солнца, наконец, тоже прошла через дверь со своей неизменимой целью. Вслед за ними отправились и четыре оставшихся позади воспитанника школы боевых искусств Лилового Солнца. Эти подозрительные движения привлекли внимание четвертого старшины небесной школы, и он поторопился передать сообщение главному старшине через энергию Чжэнь. «Скажите мне, что эти проклятые старшины и воспитанники школы боевых искусств Лилового Солнца не затевают нечто зловещее?» Главный старшина ответил: «С того самого момента, когда они переступили через порог световой двери, все оказалось в их руках. Будем надеяться, что наши воспитанники выберутся живыми. Было бы, конечно, здорово, если бы им удалось убить пару-тройку воспитанников школы Лилового Солнца. Ха, Ло Ханьшань и Сюй Цзин, если необходимо, брутальные, не то слово. Чжумэй же все же слишком мягка. Еченя же мне еще не удалось прочитать это да я, поэтому и думаю, будет ли он милостив к противникам или нет. Не недооценивай Еченя. В самый критический момент он может стать жестоким в самой необходимой для того степени». Ечень же в это время, оказавшись за дверью, почувствовал, как пространство вокруг него начало закручиваться. Он не мог увидеть или ощутить что-либо, хотя глаза его были открыты все это время. Спустя какое-то время его тело начало становиться все легче и легче. Он словно путешествовал сквозь время. Настолько бешеной была скорость его передвижения. Он даже представить себе не мог, как долго все это продлится. Но вскоре он все-таки очутился в некой заболоченной местности. Помимо топи вокруг него весьма и весьма странные громадные деревья, среди которых затаилось чудаковатое шипение. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 142. Глава 142. Убийство на заболоченной земле. Растение серебряной змеи с золотым кончиком. Ячень огляделся, и вдруг внимание его к себе приковало нечто, находящееся на земле в метрах 10 от него. Поверхность всей земли была черствой, грубой, серой. Из недр ее произрастало небольших размеров растение, обряженное серыми чешуйками. На кончике своем растение имело нечто похожее на золотистый свет. Это лекарственное растение может стоить до 5000 золотыми. Оно весьма редкое. Вот ведь удача мне подвернулась, настолько неожиданно на него здесь наткнуться. Ячень, что следовало признать, был слегка удивлен. Столь ценное растение очень сложно найти, практически невозможно. Стоит такое переработать в восстанавливающие капсулы, и цена его взлетит как минимум до 5 миллионов золотыми, а вместе с этим возрастет и желание каждого воина сходящегося царства Юань завладеть им. Не моргнув и глазом, Ячень поднял руку вверх и помахал ей, и растение серебряной змеи с золотым кончиком, как он того и желал, сразу же приземлилось на его руку. И все-таки времени на его тщательное изучение у Еченя не хватило, ибо серая земля вдруг начала подниматься. Разделившись на три части, из глубин на поверхность она выпустила холодный свет, который сфокусировался на Ячене. И тогда Ячень осознал, то была не черствая земля, а походящий на аллигатора демонический зверь. Послышался всплеск воды. Зверь выскочил из воды и своим 10-метровым туловищем бросился на Еченя, испуская запах гнили. Демоническое создание разинуло рот, обнажая свои острые клыки. Но Ечень не поддался панике ни на секунду, и вместо этого треснул по башке зверя. Цинь. Его сила 10 000 футов в купе с очищенной энергией Чжень только и могли, что заставить создание отползти назад, но не более того. Сдохни. После первой неудачной попытки атаковать, Еченя принялся за вторую, на этот раз целясь в живот демонического зверя. Замах этот принес за собой ветер, который легким движением взмахнул подол одежды Еченя в воздух. Шух! На этот раз удар Еченя нес в себе не только силу тысячи цзинь, но и неуязвимый острый свет, который прошелся прямо по зверя. Кровь демонического создания оросила всю болотную местность. После юноша изъял черный мешок с золотистым кружевом, в него он уложил сердце зверя вместе с нефритовой коробкой с растением серебряной змеи. Повесив сумку на пояс, Ечень скрылся в глубинах болотистой местности. Недалеко, однако, пришлось ему идти, чтобы натолкнуться на очередную опасность. 10 птиц, похожие на змей, появились из громадных деревьев, расположенные по обеим сторонам болотной местности. Они повалили на Еченя со всех сторон, издавая причудливо странное шипение. Тиранический кулак нанес удар юноша, в то время как тело его накрыл темный свет в форме зонта. Птицы одна за одной врезались в слой темного света, словно тот и вовсе был невидим, но тут же с крахом от мощи ударной волны удара отскакивали назад. Все это кончилось обломанными крыльями и изрыганием крови, поверженные птицы падали на заболоченную землю, словно дождь, и без лишнего сопротивления тонули в ее пучинах, опускаясь на самое дно. Небесно-сказочный древний край все такой же, как и в давние времена, даже звери все из того же времени. Не мудрено, почему они такие сильные. По потоку звериной энергии, Еченю без особых усилий удалось определить, что демонический зверь-аллигатор представлял из себя демонического зверя 4-го ранга, а птицы – демонических зверей 3-го ранга. Разница между зверями в небесно-сказочном древнем крае и за его пределами заключалась в том, что местные звери были раза в 3 сильнее тех, что находились за пределами этого места. Ко всему прочему, не только их сила выделяла их, но и их мощная защита, которая не позволила тираническому кулаку Еченя так быстро расправиться со зверем-аллигатором. А тем временем Ечень уже провел полчаса, бродя по просторам болотной местности. Он понятия не имел, насколько она обширна, да и обширна и вообще, и края ее так и не достиг. На своем пути ему повстречалось немало древних демонических зверей. Например, чуть ранее на него изрыгнула какую-то жидкую и липкую слизь улитка размером с корову. Жидкость эта была не только липкая, как клей, но также наполнена ядовитыми газами. Если бы не превосходные рефлексы Еченя, которые в нужный момент позволили ему ускользнуть от атаки, то не избежать бы ему тогда серьезных ранений. В конечном итоге Еченю все-таки удалось ее обезглавить одним единственным взмахом меча, который он использовал впервые с тех пор, как оказался в болотной местности, что, в свою очередь, также говорило о силе этого демонического зверя. Опустившись на ветки деревьев, Ечень попытался восстановить баланс. Он обернулся и взглянул на обугленный клочок земли в 10 метрах от него. На этой плоской земле расположилось каменное стело с размытыми, нечеткими надписями на ней. Напротив камня Ечень заметил железную палку, вонзившуюся в землю, оставляя на поверхности метра всей своей неизвестной длины. Ха! В глазах Еченя сверкнул огонек. Он ощущал, что в этой железяке есть душа. Примитивные оружия ее не имели, поэтому он был уверен, что перед ним отличное оружие. Ечень не стал бы отрицать, что он предпочитал меч ценности, но оставлять без внимания все остальное оружие также не намеревался. На рынке ценный меч низшего ранга можно было продать как минимум за несколько миллионов золотыми, возможно, даже за 300 тысяч, если меч был в хорошем состоянии. Ечень не стал долго думать и, используя шаги тени журавля, растворился в воздухе, чтобы через считанные секунды оказаться около каменной стелы. Он протянул руку, схватился за железную палку и принялся изо всех сил тащить ее на себя. Бум! Алое пламя выстрелило в небо, сжигая все деревья поблизости дотла. Оказалось, что это была вовсе не железная палка, а темное железное копье длиной в 2,5 метра. Поверхность его была украшена неким загадочным узором, а кончик его разделялся на 4 части, напоминая горящее спиральное пламя. Ценный меч низшего ранга, он определенно ценится. Ечень нутром ощущал полыхающую ауру, которая протекала внутри копья. С таким необходимо было вести себя предельно осторожно, ибо даже самое незначительное количество энергии чжень могло заставить эту горящую энергию выстрелить и ранить кого-либо. Однако, в отличие от тигроголового меча ценности Еченя и меча рассекателя воздуха Линьцы, этому копью чего-то не доставало. Мечи ценности славились тем, что обладали своей собственной силой, как в случае с тигроголовым мечом ценности и энергии меча, протекающей в нем. Такой даже воин смертного царства смог бы использовать на полную мощь. Рассекатель воздуха Линьцы определенно был таким же. Только что найденное Еченем копье содержало в себе силу огня и от этого идеально подходило воину, практиковавшему огненную энергию чжень. Все еще сжимая копье в руках, Ечень вдруг нахмурился. «Он такой большой, куда мне его положить? Не могу ведь я весь путь с ним в руках таскаться, верно? Вот сейчас мое кольцо запаса как раз пригодилось бы». А в это время, разбросанные по всем направлениям 5 воспитанников, будучи в 1000 метров от огненного света, все-таки заметили его. В глазах их блеснул огонек, и вот тогда-то они и кинулись на свет, не раздумывая. Кто-то приближается, Ечень готов был продолжать свой путь, как вдруг тело его застыло на месте. Не успел он вздохнуть и 10 раз, как вдруг 5 молодых людей окружили его, все представители разных институтов боевых искусств и разной нации. Каждый из них уставился на копье низшего ранга в руках воспитанника небесной школы. Намерения их, очевидно, в объяснении не нуждались. «Ты, ничтожество, положи копье на землю, отсеки свою руку сам, и тогда я, быть может, оставлю тебя в живых. Вот эта ценность. В твоих руках явно не то, что должно тебе принадлежать». Пятерка все приближалась и приближалась, сужая круг. Каждый хотел завладеть копьем. Ечень тогда усмехнулся. Все окружившие его воины были на уровне царства поздней сгущающейся реальности, и их энергия чжень говорила Еченю о том, что двое из них являлись воинами уровня юного мастера, а трое оставшихся были неумолимо к этому уровню близки. «Хотите копье? Придется жертвовать собственной жизнью». Энергия Еченя не излучала ни убийственного мотива, ни зловещей ауры, выделяясь лишь неподавляемой резкостью. «Ты сам напрашиваешься, молодой парень», который по стечению обстоятельств находился ближе всех к Еченю, не выдержал и, поддавшись своему взрывному темпераменту, кинулся на Еченя, атакуя того огромной ладонью из энергии чжень. «Пхеси аттацк свери нот поверфул и наук хто маки химтаки аут хис сворд. Ечен хел пхе ирон спиар ин хис хант, ан пхен стаббит аут витхит». Однако этого оказалось мало для того, чтобы Ечень пустил в ход свой меч. Вместо этого он покрепче ухватился за копье в своей руке и направил его на атакующего. Бум! Потоки пламени прошли сквозь ладонь из энергии чжень и вонзились в шею темпераментного молодого воина. Бам! Голова его отлетела, словно и вовсе были пришиты к шее, которая, в свою очередь, из-за пламени потемнела. Атакуем вместе. У него копье ценности низшего ранга. Шок постепенно начал проникать под кожу оставшейся четверки. Он никогда не узнает, как умер. Ечень в очередной раз вскинул копье, превращая атаку в нечто похожее на безграничную высоту гор. Это Ечень исполнял одинокий пик 13 мечей, но на этот раз с копьем. Тот, что стоял позади Еченя, не успел и сантиметр подобраться ближе к Еченю, как на теле его появилось с десяток дыр. Фатальным стал удар в лоб, из-за которого голова его взорвалась, как воздушный шарик. А Ечень даже и не собирался останавливаться. Он продолжал замахиваться копьем во все направления, в то время как пламя копья становилось все мощнее и мощнее. В какой-то момент удар копья пришелся точно по талии одного из оставшихся воинов. Послышался хруст, сразу вслед за которым верхняя часть его тела упала на заболоченную землю. «Бегите! Он определенно не тот воин царства поздней сгущающейся реальности, каким кажется». Двум воинам, которым все еще повезло стоять живыми на своих двух, стало, наконец, ясно, что с Еченем связываться не стоило. Чаще всего воину с ценным оружием низшего ранга в руках редко удавалось сражаться более чем с двумя противниками одного с ним уровня развития одновременно, а уж убить троих за раз так тем более. Чтобы проделать то, что сейчас проделала их потенциальная жертва, воин должен был обладать невероятной силой. Но их поезд уже ушел, было слишком поздно. Один из выживших был медлительнее своего товарища по несчастью, уже сделавшего ноги и убежавшего на расстоянии сотни метров, поэтому первым принял удар от полыхающего копья Еченя в голову. Но недолго ликовал второй. Совсем уже скоро он ощутил проткнувшее его аккурат в спину копье. Следующую же секунду юноша замертво упал на стоящее перед ним дерево. Вслед за этим и дерево переняло эстафету, с каждой секундой все больше и больше поддаваясь пламени, который порождал искры, разлетающиеся во все стороны. Для меня воины уровня юного мастера больше не представляют угрозу. Думаю, вам всем просто не повезло, думал Ячень, пока брел к возгоревшемуся дереву, чтобы вынуть копье из спины молодого парня. Но, сделав то, что задумал, Ячень не торопился покидать это проклятое место. Напротив, он обернулся и сказал: «Мне кажется, пришло время выйти из тени». «Ты так не думаешь, друг мой?» Шух, вдруг из ниоткуда выскочила человеческая фигура и приземлилась на каменную стелу посреди болотной местности. «Отлично, тебе удалось уложить сразу 5 воспитанников школ боевых искусств, с которыми ты разделял один и тот же уровень развития, с одним лишь копьем ценности низшего ранга в руках. Если такое возможно, то убивать тебя я бы не хотел. Тебе, однако, придется отсечь себе руку и отдать мне копье ценности, которое я сохраню у себя как сувенир. Как тебе такой расклад?» На этот раз Ячень оказался в компании молодого человека чуть старше 20 лет. Брови его были густые, а глаза – темно-коричневые. Из его тела так и сочилась зловещая аура. После этих слов перед ним проползла ядовитая змея, которую он запросто придавил ногой и тем самым рассек напополам. А он силен. Убить демонического зверя вот так просто, за 3 секунды, Ячень сразу определил, что новый его противник не так уж прост. Небесно-сказочный древний край отличался демоническими зверями 3-го ранга, защиту которых не мог пробить даже его тиранический кулак. Противнику Ячня же удалось каким-то образом убить демоническое создание без всяких усилий. Теперь Ячень не удивился бы, окажись этот незнакомец одним из воинов в распределительных соревнованиях скрытого дракона. «И ты надеешься, что я соглашусь?» Еще совсем недавно Ячень не был бы столь уверен в себе, но теперь все было совсем по-другому. «Я занял 75-е место на последних распределительных соревнованиях скрытого дракона», издал незнакомец пугающий смешок. «Жаль только, что учитывались лишь те, кто занял место вплоть до 72-го. Но если же ты будешь сравнить меня с теми воинам царства поздней сходящейся реальности, которых ты только что с легкостью раскидал, то допустишь огромную ошибку. Эту уже мертвую пятерку я смог бы прикончить в мгновение ока. Хочешь ли ты жить или умереть, выбор за тобой». Цинь, вонзив копье в землю, Ячень вынул свой меч. «Я прикончу тебя одним ударом. Эх, и почему только здесь так много людей, которым не терпится умереть? Но ты не переживай, я не позволю тебе умереть сразу же. Сначала я отсеку тебе руки и ноги, а после привяжу их к дереву», абсолютно беспечно произносил эти слова Цухен, стоя на стеле и перебрасывая всю опору на свою правую ногу. Бум! Каменное стело взорвалось, а в это время он уже направлялся с атакой на Ячня. За все те миллисекунды, которые Цухен провел в воздухе, своей силой он уже успел рассечь несколько деревьев-гигантов, которые окружали Ячня. Поверхность порезов была гладкой, как стекло. Для сравнения можно было сказать, что даже Ши Потянь не был на такое способен. Этот Цухен силен. Один меч. Ячень все-таки не проявил никакой реакции на действия противника и ответил тому лишь примитивным приемом. «Какого черта? Почему я могу видеть свою спину?» Цухен ощущал, что тело его отдалялось от него. Только что он мог отчетливо видеть свое тело сзади, в то время как его противник спрятал свой меч обратно в ножны и развернулся, чтобы продолжить свой путь. Цухен вот-вот должен был остаться наедине со столь ужасающим его чувством. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 143. Глава 143. Гробница, часть первая. Смерть настигла Цухена слишком быстро. Возможно, он даже не осознал, как именно он умер. Однако это Ячня уже не тревожило, ибо свою часть, а именно убийство, он уже выполнил. Теперь Ячень еще более уверенно ступал вперед с мечом ценности в ножнах на талии и железным копьем в руке. В какой-то момент он вдруг подпрыгнул на ветке рядом находившегося дерева, словно голубая дымка. Он подпрыгнул еще раз и вскоре совсем исчез из виду. Чи-чи-чи-чи. Стоило Ячень скрыться прочь, как бесчисленное количество жуков вдруг вылезло на поверхность заболоченной земли и с головой и костями сожрало тело Цухина. И болотная местность, где ранее находился Ячень, была вовсе не единственным местом, где происходили столь ужасные смерти. Существовали места похуже. В бескрайних горах кровавая энергия вырвалась к небу. «Беги! Это же лишенный крови меч, Моусюэ! Он идет! Чего, Моусюэ? Вот ведь дерьмо! Нам крышка и все тут!» Семь испуганных воспитанников школ боевых искусств выбежали из старинной пещеры, вопя и крича. Некоторые из них даже прибегли к использованию заклинаний самопожертвования, дабы только увеличить свою скорость, в то время как другие умудрялись метать назад взрывные капсулы. «Раз вы все собрались здесь, куда вы спешите?» Взрывная волна, которую должны были оставить после себя взрывные капсулы, была подавлена. Моусюэ в кроваво-золотистом одеянии вальяжно вышел из пещеры вслед за бегущими. Он усмехнулся и нанес удар своим тонким алым клинком. Никакого очевидного глазу света меча или какой-либо энергии меча, можно было увидеть лишь кровавую линию, прочерченную оружием в руках Моусюэ. Столь же изысканно, без капли крови на землю повалились сразу семь голов. Казалось, что какая-то невидимая сила удерживала кровь, чтобы та не хлынула потоком. Воистину странное зрелище. Лишенный крови меч. Убивать людей, да так, чтобы капли крови не пролить. Несомненно, это сила главного воспитанника школы боевых искусств зловещей крови, занявшего 45-е место на распределительных соревнованиях скрытого дракона. Атхесамитими и Нанадхерплаце. Прямо у озера. Юань Хиньин посмотрел в сторону отчаянно желавших бежать молодых воинов, которым для этого не хватало смелости. «Для вас существует один исход, стоит вам только оказаться на моем, Юань Хиньина, пути, и это смерть», — сказал он в своей привычной зловещей манере. Эти его слова заставили молодых людей побледнеть. Они наткнулись на растение чешуйчатого дракона, цена которому была 7000 золотыми, и поэтому между ними завязалась драка. Вот только увидеть в этот кульминационный для них момент самого пугающего воина девяти наций, Юань Хиньина, они уж точно никак не ожидали. Не ждали они также, что он сам наткнется на них. Орел-убийца, как называли люди Юань Хиньина, убивал каждого, кто встречался ему на пути. В какой-то степени он был даже популярнее Моусюэ, который убивал только ради сражения, поэтому, если только он намеренно не перешел ему дорогу, противник имел шанс уйти живым. Однако к Юань Хиньину это не относилось, ибо убивал он, будь он в хорошем, в плохом или даже в самом своем спокойном состоянии. Иными словами, причин для убийства он не искал, равно как и не требовалось ему для этого определенное расположение духа. Встретив его, оставалось лишь надеяться на чудо, или же на то, что он вдруг окажется в некоем странном настроении и позволит вам уйти живым. В противном случае ваши шансы на выживание еще ниже, чем шансы засохшего дерева вернуться к жизни с весенним дождем. На данный же момент ничего аномального в настроении Юань Хиньина не наблюдалось. Очевидно, он готов был убивать. Однако я передумал. Я дам вам 3 секунды. Тому, кто сумеет убежать за это время, я позволю жить. Юань Хиньин явно наслаждался такой обстановкой, которая позволяла ему играть роль бога в игре с потенциальной жертвой и контролировать ее жизнь. Делать ему это приходилось уже не впервые. 3 секунды, и я буду жить. Взгляд оказавшихся в ловушке воинов оживился. Многие из них уже были на пике царства поздней сходящейся реальности, поэтому за какую-то секунду могли преодолевать расстояние в более чем сотню метров, а те, кто мог похвастаться скоростью, сразу 2 сотни. Эти 3 жалкие секунды могли стать для них неплохим шансом на выживание. И, почему вы все еще здесь? Я могу изменить свое мнение в любую секунду. Юань Хиньин облизнулся, в глазах его блеснул убийственный мотив. Бежим. Под давлением возможной смерти все воины собрали энергии по максимуму и с неумолимой скоростью метнулись вперед. Через секунду самый медленный уже оказался на расстоянии 100 метров. 2-я секунда позволила все тому же самому медленному удалиться уже на 200 метров. На 3-й секунде самый быстрый преодолел расстояние в 1 милю. Орлиная стая, сломанная душа. Истерически взревел Юань Хиньин. Он сложил руки себе на грудь и тут же оттолкнул их с агрессивной силой. Шух, шух, шух, шух, шух, шух. Темно-голубая энергия Чжэнь породила десятки, которые с молниеносной скоростью разлетелись во все стороны. «А-а!» Первый крик исходил от самого медленного воспитанника школы боевых искусств, череп которого на ходу проломили когти орла из энергии Чжэнь, заставив его уже бездыханное тело скользить еще 100 метров по земле, не издавая ни звука. Следом за ним жертвой стал второй воин, затем третий, четвертый, и так до тех пор, пока не остался лишь один, который умудрился преодолеть 1000 метров. Неплохо, ты можешь проделать такое большое расстояние. Вот только если ты думал, что в самом деле сможешь убежать от меня, то ошибался. Стая орлов, объединись, удар в небо. Все орлы из энергии Чжэнь собрались вместе, превращаясь в одного орла-гиганта, взмахивающего своими огромными крыльями в воздухе. Так было еще несколько секунд, пока он не выстрелил 2 клинками темно-голубой энергии. Тогда-то последний оставшийся в живых осознал свою участь и поторопился извлечь темно-красный железный шар. То был огненный шар красного света, такой же ценный, как и серебряный шар молний. Такой мог с легкостью обрушить смерть на воина пика раннего сходящегося царства Юань. Воин в итоге, конечно же, не решился бросать его в Юань Хиньина, и вместо этого со словами «взорвись» направил шар на энергетических меча, которая приближалась к нему с неумолимой скоростью. Бум! Красный свет стал невыносимо ярким за считанные мгновения и сразу же взорвался, разнося в клочья 2 энергетических меча. Да, я уклонился от пули. Облегчение завладело юношей, позволяя его телу расслабиться. Шух, но не тут-то было. Словно из ниоткуда в голову его прилетел еще один энергетический меч. Ты, так и умер самый шустрый, даже не закрыл глаза. Вскоре прямо на тело умершего плавно приземлился Юань Хиньин, со спокойным тоном в голосе говоря: «Я же говорил тебе, что всех встретившихся мне на пути ожидает один исход, и не существует никаких исключений». 3 секунды на побег были всего лишь шуткой. Не воспринимай это всерьез, чувак. Помахав рукой в воздухе, он тем самым извлек из карманов жертвы 3 огненных шара красного цвета. После этого Юань Хиньин с ухмылкой на лице испарился в воздухе. Болотная местность была местом опасным, и зачастую скорость здесь не играла на руку воинам. Совсем недавно это понял и Ячень. Он осознал, что ему необходимо снизить свою скорость до 60%, чтобы сэкономить и сохранить немного энергии. Встретив на своем пути очередного демонического зверя и пустив копье через его голову, сейчас он находился на вершине дерева и смотрел вперед, но там уже ничего не было. Это, конец, недоверчиво глядел Ячень вперед. Чтобы узнать это, можно было только действовать, поэтому он подался вперед и взлетел, как птица. Это был крутой обрыв, на котором и находилась болотная местность, за пределами же обрыва была лишь пустота. Казалось, что снаружи находился некий барьер, блокирующий все внешние пространства, делая его невидимым для людей. Ячень тогда вспомнил, что лидер облачной школы боевых искусств на небе, Ло Синли, сказал однажды, что небесно-сказочный древний край был местом волшебным. Вход в ценную пещеру мог быть на горе, под водой и даже на краю обрыва. Какое-то время Ячень сомневался, но все-таки прыгнул. Он немало времени практиковал шаги тени журавля, которые позволяли ему долгое время парить в воздухе, поэтому он в любое время мог вернуться назад на обрыв, если обнаружит, что внизу находится нечто совсем неожиданное. Идти ему, кроме как назад, было некуда, поэтому даже если бы ему не хотелось идти вниз, выбора у него не осталось бы. Как известно, время, деньги, а особенно в небесно-сказочном древнем крае. Опустившись вниз на 500 метров, Ячень понял, что даже близко не подобрался ко дну. Кроме этого, окружившие его облака снижали его способность видеть окружающее его пространство, поэтому он решил подняться назад. Но как раз в этот момент пространство под ним начало лихорадочно трястись, впоследствии обернувшись воронкой, затянувшей в себя Ячня. Хоп! Под ногами он вдруг ощутил твердую поверхность. Ему, наконец, удалось испустить выдох, который он все это время сдерживал. Все было так, как говорил лидер. Входы могли быть где угодно. Все зависело от того, достаточно ли было в тебе смелости, али нет, потому что сейчас Ячень, не прыгни он столь опрометчиво вниз, упустил бы огромную возможность. Еще раз глубоко вдохнув и выдохнув, юноша принялся изучать окружающую его обстановку. Вскоре он понял, что оказался в темном, как будто бы каменном коридоре, где с правой и с левой стороны на каждые 100 метров располагалась каменная платформа. В центре каждой такой платформы горела плотная свеча, то горя ярче, то угасая. Однако темнота Ячня не пугала, ведь теперь у него был мотив меча. Усилив его действие, юноша продолжал шагать в глубины коридора. Пройдя около нескольких сотен метров, он наткнулся на еще одну дорогу, которая вела в левую сторону коридора. Ячень практически мог расслышать там чьи-то голоса. «Похоже, я тут не один». Ячень пораскинул мозгами и пришел к выводу идти на голосе. Свернув направо, он продолжал идти, на этот раз максимально беззвучно. В конце пути он наткнулся на старинный, роскошный холл. Кристаллический свет на самом верху холла словно никогда оттуда не исчезал. Мягкий, теплый, он придавал этому месту безопасный вид. Забредшие сюда чувствовали себя защищенными. Ячень оглянулся и увидел три двери, на каждой из которых были вырезаны различные надписи. На данный момент в этом месте в драку была вовлечена группа юных воинов, которые боролись за право стать первым, кто войдет в комнату. Мой старший брат, Сюэхен, 57-й в рейтинге распределительных соревнований скрытого дракона. Любой, кто вздумает иметь дело с нашей невидимой школой боевых искусств, встретит свою неминуемую смерть. Так что свалите уже отсюда. Ха, я воспитанник пещеры Белого Оленя, и наш старший брат, Лушао. Вам всем лучше уйти прямо сейчас. В этом краю все это не имеет никакого значения. Если я убью тебя сейчас, то никто и иногда не узнает, на чьих руках твоя кровь. Не глупите, и лучше сдохните прямо сейчас. Разрывающиеся звуки энергии были слышны со всех сторон холла, сотрясая кристаллический свет на верхушке. Теперь он выглядел так, словно вот-вот обвалится. Ячень планировал остаться в стороне и понаблюдать за происходящим, однако до его слуха донеслись приближающиеся к нему сзади человеческие шаги. Ячень не был бы этим так озабочен, если бы это были обычные молодые воины, которых ему убить было, как два пальца об асфальт. Однако от приближающихся шагов исходили магические отзвуки, наполненные силой. Ячень ощущал давление. Воин раннего сходящегося царства Юань. Именно такая мысль пронеслась в голове Ячня. Он тут же отступил с пути, пройдя в холл. Шух, на секунду горячая схватка замерла. Внимание всех молодых людей было приковано к появившемуся из ниоткуда Ячню. Увидев на рукавах его облачный узор, многие принялись усмехаться. Облачная школа боевых искусств на небе нации ветра, воспитанник института боевых искусств 9 ранга, имеет наглость и одновременно смелость показаться здесь. Думаю, он забыл, как произносится слово «смерть». Никогда еще не убивал никого из небесной школы, но на моем счету, тем не менее, убитый воспитанник Северной Снежной Школы, и, должен сказать, это было незабываемо легко. Всегда было интересно, как этих людей тренировали. Сначала убьем его. Ага, все эти люди уже долгое время сражались друг с другом, и все безрезультатно. Теперь, когда в холле появился Ячень, все они с убийственным мотивом начали подкрадываться к нему, словно тот уже был для них мертвым. Кучка идиотов, ухмылка украсила его губы, если бы не некто в коридоре, я бы уже давно с вами разобрался, а пока давайте-ка подождем, сдохни. Не успели они атаковать, как вдруг поток воздуха из коридора резко изменился. Немеренных размеров кулак из энергии Чжэнь порвался вперед из просторов коридора. Он был чистый и могущественный, словно гора. Бум, бум, бум. Практически все, кто собрался в холле, были убиты ударной волной. Тела их разлетелись по сторонам, но и тогда огромный кулак не рассеялся, продолжая справлять силу на огромной колонне, которая вскоре разлетелась на кусочки. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 144. Глава 144, гробница, часть 2. Вот это сила. Ячень приподнял бровь. Все, кто находился вместе с ним в холле, были либо воинами уровня юного мастера, либо на предшествующем ему уровне, но даже они не выстояли такого мощного вражеского натиска. Половина из них либо погибли, либо были серьезно ранены. А-а, к нам приближается могущественный воин, занявший одну из высших позиций на распределительных соревнованиях скрытого дракона. В этом кулаке сила и мощь гор — это Линь Юэ, 70-й в списке. Бежим. Во время пребывания в небесно-сказочном древнем крае более 60% молодых воинов погибали от рук других, более сильных воинов, которые произвели фурор на распределительных соревнованиях дракона, и лишь малая их часть погибала в охоте за демоническими зверями. В глазах менее сильных молодых воинов все эти воспитанники с распределительных соревнований были машинами-убийцами, При виде таких им оставалось только делать ноги, а иначе, неизбежная смерть. Толпа выживших принялась толпиться, визжать, кричать и разбегаться во все стороны. Вскоре в холле остался один только Ячень наедине с 7-8 трупами. Приближающие к холлу шаги становились все отчетливее и отчетливее, а вскоре вместе с ними перед Яченем предстала и мускулистая мужская фигура. Молодой мужчина этот был 2 метра ростом и грузный, как скала. То был никто иной, как Линь Юя из Института боевых искусств 7-го ранга, Школы боевых искусств Дракона и Тигра нации Слоновой горы. Он также занял 70-е место на распределительных соревнованиях Скрытого дракона. «А ты почему не бежишь?» Именно такие были первые слова Линь Юя, обращенные к Яченю, когда тот оглядел все мертвые тела в холле и увидел его, уверенно стоявшего на своем месте. В глазах Линь Юя Ячень не представлял из себя ничего особенного. Простой воин с продвинутым уровнем царства сходящейся реальности, который пика-то еще не достиг. С его собственным уровнем раннего сходящегося царства Юань на такого мальчишку он не стал бы обращать внимания. «А почему я должен бежать? Я тоже заинтересован в ценностях, погребенных в этом месте. Хе-хе, а ты выглядишь уверенным в себе, однако слабые до конца сохраняют свои амбиции и заканчивают быстро и плачевно. Таким не выделиться из толпы», — сказал Линь Юэ, спрятав руки за спину. А ведь он даже не разглядел Яченя как следует, ибо не ждал от него каких-либо неожиданных атак. «Можешь сам проверить, слаб я или силен». Ячень отчетливо понимал, что единственный путь утвердить себя – это продемонстрировать свою силу, а иначе все остальные будут видеть в нем лишь слабака, которого не стоит воспринимать всерьез. Вот тут-то выражение лица Линь Юэ обрело иные краски. Этот мальчишка знал, кто перед ним стоял, но все так же продолжал вести себя чрезмерно уверенно. Именно этого Линь Юэ и не понимал, откуда в этом молодом воине такой запас уверенности. Этот мальчуган действительно считает, что он может сойти за моего противника, или же он просто тупой? Эти мысли все никак не покидали голову Линь Юэ. Но ведь не может же он быть просто тупым. В таком случае его школа не послала бы его в этот край, ведь так? Для чего им это? Чтобы он встретил тут свою верную смерть? Продолжался карнавал мыслей воина, заставляя его хохотать вслух. Что ж, отлично, ты кажешься смелым. Если осилишь один мой удар, я, Линь Юэ, никогда больше не встану на твоем пути. Один удар? Да, согласен. Ячень тоже не планировал вступать в большую битву с Линь Юэ, потому как не был уверен, что сможет его убить. Однако знал, что и тому убить его не удастся. Решив не тянуть резину, Ячень вынул меч скрытого облака, и в этот момент весь его внешний облик вдруг изменился. Все его тело вдруг окружила мощная аура, которая сгущалась с каждой секундой. Все это в итоге кончилось тем, что энергия, окутавшая Яченя, приняла форму сияющего меча, который незаметно скапливал силу и вот-вот готов был пронзить всю вселенную. Да чего же резкая аура меча? Хм, стоп, нет, больше походит на мотив меча. Неужели этому мальчишке уже удалось его осилить? Линь Юэ не хотел верить в то, что Ячень уже добился обладания мотивом меча. Вместо этого он решил сойтись на том, что перед ним всего-навсего некая особенная аура определенного вида боевого искусства. Поразмыслив над этим еще немного, он вдруг резко выкрикнул и направил удар на Яченя. Сломить. Земля успела просесть и покрыться трещинами еще до того, как Линь Юэ выпустил на волю всю мощь своего кулака. Вскоре и от стен, окружавших двух воинов, послышались скрипящие звуки, за которыми и последовали знаки того, что она вот-вот обвалится. Удара этого было достаточно, чтобы убить самого обычного воина ранней сходящейся реальности Юань, ну, или же разрушить стометровую гору. Это было удивительно. Ударная волна еще чуть-чуть, издула бы все еще державшегося Яченя, позволив тому оказаться жертвой свистящего, громадного потока силы. Окинув Линь Юэ пронзительным взглядом, Ячень вынул из ножен свой меч скрытого облака. Паф, тонкий луч света меча появился в воздухе, метясь точно в силу кулака. В этот момент даже кристаллический свет, освещавший комнату, словно поблек на фоне светящегося луча света меча. Вдруг, за считанные секунды, сопровождаясь шипящими звуками, в воздухе разразился поток оглушительных взрывов, которые вполне могли заставить человеческие барабанные перепонки лопнуть. Но на этом дело не остановилось, вслед за взрывами в воздухе раздался еще один, на этот превосходящий все до него взрыв, отшвырнув обоих воинов в разрушенной комнате в разные стороны. Мотив меча, черт его, реальный мотив меча. Линь Юэ, Приходя в себя, пораженным взглядом оглядел Еченя. Ячень же успел искусно сложить свой меч обратно в ножны еще в воздухе после своего собственного взрыва, который заставил его отлететь. Проворно приземлившись, он поднял голову и неожиданно поблагодарил воина. «Спасибо». Тогда Линь Юэ ответил. «Как я и говорил, на пути у тебя я не встану. Во время последних распределительных соревнований скрытого дракона мне довелось повидать немало тех, кто владел мотивом меча, однако он не помог им занять лучшие места. Я, само собой, в курсе, Ячень был выше этого. Он никогда не думал, что мотив меча сделает его непобедимым, и даже сейчас он не верил в том, что мог бы убить с ним Линь Юэ. Искусство владения мечом было лишь одним из 300 видов боевых искусств, которые существовали в мире боевых искусств. Мотив меча же был лишь маленьким достижением на пути овладения искусством владения меча. Тот факт, что Ячень им теперь обладал, вовсе не значил, что юноша начнет смотреть свысока на весь мир. В конце концов, те воины, которые могли себе подобное позволить, обладали неописуемо большими достижениями в уровне развития. Однако никому из них так и не удалось добраться до высшего царства и осуществить свой окончательный прорыв. Ячень и Линь Юэ уже собирались было открывать каждую одну из 3 дверей, ибо ни один из них не имел желания продолжать битву, как вдруг из коридора послышался звук приближающихся шагов. Шаги незнакомца или же незнакомки были размеренными, ровными, интервал между каждыми 2 шагами был одинаковым. С одной стороны, казалось, что человек этот был рожден с таким умением, с другой стороны, он словно намеренно шагал в такой манере. Если бы такую сумасшедшую регулярность и повторяемость можно было бы описать одним словом, то им непременно было бы дублирование. Ни Ячень, ни Линь Юэ еще не увидели лица этого человека, но в лице уже переменились. Он, должно быть, очень сильный, да еще и эти шаги. Линь Юэ сдвинул брови, все пытаясь припомнить имя гостя. Иню Цин, люди зовут его принцем-дьяволом. Неожиданно прокричал Линь Юэ низким, напряженным голосом. Принц-дьявол, Иню Цин. Ячень тут же принялся сканировать память на наличие воспоминания или упоминания об этом имени. К ним приближался лучший воспитанник нации Небесного Змея, Института Боевых Искусств 7-го ранга, жестокой дьявольской школы боевых искусств. На распределительных соревнованиях он отхватил себе 45-е место, а из числа собравшихся сегодня в небесно-сказочном древнем крае 13 воинов, побывавших на соревнованиях скрытого дракона, он был одним из 2 все еще не прорвавшихся к сходящемуся царству Юань.